Природа всех предупреждает, но человек все не внимает. Прошли пожары по России, Европу воды всю залили, вулканы древние проснулись, и предсказания вернулись, чтобы напомнить людям вслух, первично ли тело или дух. В стране тем больше будет бед, сильнее попран, чем завет. Чем больше ненависти, злобы, тем выше будут все сугробы, сильнее будут все цунами. А быть ли им, решаем сами. Коль равнодушны все друг другу, природа даст всем бурю вьюгу. Как замышляли, помнишь, бяки, нам, россиянам, те поляки? Свалило небо самолет. Страны чей следующий черед? Ты помнишь, как ведь в США магнат кровавые права на черно-злато предъявлял? Ему Господь его отдал. Лилась-то нефть с морского дна. Была наказана страна. Россия тоже не удел. Чиновник здесь губить посмел российский дух, ее культуру, ее поэзию, скульптуру и все, что дорого всем нам. За безразличие нам срам. Россия вспрянет ли ото сна? Она в снегах, моя страна. И русский сам себе стал враг. Любви к другим замерз очаг. Предупреждения нам давали, но даже русские не вняли своим святым, своим пророкам. Вот потому в дерьме глубоком, во сне, как будто бы живем, и не раскаялись все в том. А солнце где-то в вышине мечтает годы о весне и вниз всем шлет свои лучи. Ты за лучами поскочи, суть предсказаний станет ясна. Живут пророки не напрасно.